Глава первая. Я думаю о море. Утром мы с бабушкой поехали навестить тетю Наиду, отвезти ей гранатов из дачного сада. Я гордо нес сумку с алыми плодами, пахнущими моросящим дождем и чем-то вяжуще сладким. Верил, что они спасут тетю от болезни. Правда, не знал, от какой. Взрослые отмалчивались. Тетя Наида их не попробует, ей тяжело дышать. Может, подержит в руках гранаты, вспомнит, как мы в детстве помогали отцу складывать урожай в ящики, и ей полегчает. А знаешь, что твой прадед пел гранатовым деревьям, когда поливал их вечерами? Тетя Наида с нежностью рассматривала гостинцы, едва заметно улыбаясь. Бабушка сидела рядом и, повязывая голову платком, рассказывала старшей сестре о самом обычном. О том, что гранаты в этом году густо красного цвета, как рубины, но кислющие, виноваты ранние дожди. Так что, сестра, есть их не обязательно, только изжогу вызовешь. Зато погляди, какой цвет! Наида, сжимая слабыми пальцами спелый гранат, задумчиво смотрела в окно. Мне, девятилетнему мальчишке, хотелось, чтобы мысли ее были не о гранатах. Кстати, бабушка соврала. Урожай был сладкий-присладкий. А о море. Когда я болел, думал о море. Помогало. На дачу мы возвращались на пустой дневной электричке. Я прилег на деревянное сиденье, положив голову бабушке на колени. Она смотрела на линию потемневшего по осени обширонского песка и тихо плакала. Я делал вид, что не замечаю. Почувствовал, что так нужно. Приближаясь к станции, электричка загудела. Я торопливо поцеловал бабушкину руку, как бы говоря: «Я люблю тебя, бабуля, и не буду смотреть, как ты плачешь. Не стесняйся». От станции Инжирной до нашей дачи идти недолго. 3 квартала. За нами увязался пес Гоша, которого мы подкармливали. «Ах ты, обжора, ведь утром смел миску потрошков». «Ладно, не скули, пойдем с нами». По пути бабушка заговорила о дачном дымоходе, который пора почистить, о куриных потрошках, которые надо купить у мясника Сахиба. Жаловалась на маму, решившую поступать в автошколу. «Она же такая эмоциональная, витает в облаках, но хочет сесть за руль. Куда смотрит твой отец?» Вдруг бабуля затихла и печально сказала: «До болезни тетя Наида хорошо водила. Твоя мама в нее такая же смелая». А потом добавила то, что я отчетливо смог вспомнить только когда вырос. А выросли. «Сынок, жизнь будет продолжаться до тех пор, пока люди будут стараться не осуждать друг друга, а понимать, слышать. Не ищи мира, состоящего целиком из понимания. Во всяком случае, не тут. Но в наших силах сделать так, чтобы осуждение стало меньше. Хотя бы на улице, где живем. Гоша, не путайся под ногами!»